По запаху царевич догадался, что это был последний громила. Оставлять волка без внимания у себя за спиной было не лучшим решением в их жизни. В полуобморочном состоянии «Это я от вони!» Иван был извлечен, почищен и посажен спиной к дереву. Через некоторое время на ветерке в голове у него прояснилось, и он смог встать, покачиваясь и потирая побаливающую все-таки шею. Серый молча заканчивал упаковку их багажа. Убитых не было видно, но под знаменитым шиповниковым кустом вырос большой холм из лапника. «И не только», — догадался царевич. Волк обернулся на шорох, увидел, что Иван уже на ногах, и физиономия его расплылась в широчайшей улыбке. Он шагнул к царевичу, протянул ему руку и, не дожидаясь ответной реакции, облапил его и стиснул изо всех сил. «Спасибо, Иванка! Ой, спасибо!» От полноты чувств мял он царевича и хлопал по спине так, что Иван стал серьезно опасаться за целостность своих ребер. «Как ты его! Раз-раз и готово!» Ей понять ничего не успел. «Ай, силен богатырь! И надо же было додуматься, и чем? Книжицей прибил такого лиходея! Ай, молодец! Ну, просто герой!» Иван на силу вырвался из лап Серого, весь красный, жаркий то ли от объятий отрока, то ли от похвалы. «Знал бы ты, как я испугался!» Неожиданно для самого себя, потопив взор, признался он. Природная честность царевича яростно восстала против распотешившегося самолюбия. Сказал он так и голову повесил, ожидая от волка укора или насмешки, на которые тот бывал так скоро. И ушам своим не поверил, когда в ответ услышал. «А уж я-то как!» «Что?» «Я говорю, знал бы ты, как я испугался!» «Думал, ну все, конец тебе, волченька, пришел!» Допрыгался мелок. «Так что спасибо тебе, Иван-царевич, выйдет из тебя настоящий лукоморский витязь!» И он, лукаво подмигнув, кивнул на громадный том, валявшийся на траве. Немного помявшись, Иван откашлялся и решился. «Сергий!» «Что, царевич?» «А про какое яблоко разбойники тебя пытали?» И тут же быстро добавил. «Ну, если это секрет, ты не говори, я не обижусь». «Да никакого секрета теперь уж нет», — пожал плечами волк. «Вот, смотри». И он, отступив на пару шагов в лес, тут же вернулся назад с кожаным мешочком размером с большое яблоко в руках. Развязав тесемки, он и вытряхнул на ладонь большое яблоко. Самое настоящее большущее румяное яблочко. Или нет? Или не совсем настоящее? Или совсем не настоящее? Настоящим оно только казалось при первом поверхностном взгляде. Но стоило посмотреть на него более внимательно, как сразу становилось ясно, почему поначалу его можно было принять за настоящее. Более искусной работы Иван не видел за всю свою, правда, короткую, бедную событиями и новыми впечатлениями, но зато все-таки царскую жизнь. Его можно было сравнить разве что с золотыми яблоками со знаменитой батюшкиной яблони, но те были полностью золотыми, а у этого один бочок сверкал рубином, черешок был из черненного золота, а листик из изумруда. Да такой тонкий, прозрачный, с прожилочками, как на живом. «Ах, красота-то какая!» Восторженно выдохнул царевич и, не сводя с яблочка глаз, медленно, как во сне, протянул к нему руку, но тут же вскинул вопрошающий взгляд на волка. «Можно?» «Бери-бери!» Добродушно кивнул Серый. Яблоко было холодным и тяжелым. Налюбовавшись волю, Иван осторожно опустил его обратно в мешочек, затянул тесемки и отдал Сергию. «Откуда оно у тебя?» «Это не мое, это Ярославны. Разбойники похитили его у нее, а я вернуть подрядился». «Те самые?» Царевич не закончил вопроса, но Серый так понял, о ком шла речь. «Те самые. Еще атаман, хорек этот. Только сам-то он лично не смог за мной прийти». И волк хитро ухмыльнулся. «А-а-а, понимающе протянул царевич. «А кто такая Ярославна?» «А она и есть тот самый знающий человек, который нам поможет отыскать твою жар-птицу. А приходится она мне сестрой. Да ее...» «Нам?» – переспросил Иван, боясь поверить в эту оговорку. «Ну да, нам», – подтвердил, не моргнув глазом, Сергий. «Ведь если я пойду с тобой, ты меня не прогонишь?» «Да что ты, что ты! Конечно, нет. Это очень хорошо, что ты со мной пойдешь. Я, наоборот, очень хотел, но не знал, как попросить. То есть, ну, я думал, что ты...» «Ну вот, а меня, оказалось, и просить не надо. Сам напросился. Видишь, как все ладненько вышло?» И, широко улыбаясь, Сергий хлопнул Ивана по плечу. «Ну, царевич, пакуй свое оружие!» И он снова кивнул на фолиант. «Да пойдем. До вечера мы до Ярославны добраться должны, а то не хочется мне по этакой чаще в потемках пробираться. Не знаю, как тебе». В потемках пробираться им все же пришлось, так как с такой поклажей да через лес даже по тропе быстро передвигаться оказалось просто невозможно. Волк не захотел оставлять ничего, собираясь в ближайшем городе или деревне получить за Ивановы вещи неплохой барыш. Поэтому к избушке Ярославны они прибыли уже затемно. Несколько раз, когда заросли становились еще более густыми и непроходимыми, и тропинка под ногами уже не ощущалась, царевичу казалось, что они заблудились. Тогда он предлагал Сергию сделать привал до утра. Но каждый раз волк, молвив что-то вроде «Не боись, не пропадем», выводил их на новую дорожку. И Ивану оставалось только стараться держаться к Серому как можно ближе, чтобы не остаться в кромешной тьме совсем одному.